Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Харатьян. 20-я серия. Половицы поскрипывали, дом вздыхал, и Кирилл теперь точно знал, о чем он вздыхает. 100 лет назад нужно было посмотреть этот проклятый дневник. Как он мог забыть? Семья сидела на террасе. На столе сверкали синие чашки, и новый чайник, купленный Ниной Павловной в городе, был водружен в самый центр. Кирилл посмотрел на них, таких серьезных и печальных, и ему стало не по себе. Он никогда не делал ничего похожего на то, что собирался сделать сейчас. Муся, наливайте чай. Хватит тянуть, Кирилл. У нас и так тяжелый день. Сережа в больнице. А ты еще сказал, что мама не сама умерла, а что ее? А это как понимать? Да, ее убили. Только сначала я должен рассказать про другое. Господи, кто это у нас там? По газону бежало огромное черное собачище. Бежало не торопясь, бесшумно и как-то по-хозяйски. Вон! Пошел вон! Чей ты такой? Это моя собака. Дик, сидеть. Здрасте, я пришел. Может, все-таки подмагнуть надо? Нет, помогать не надо. Это хорошо, что ты пришел. Садись. Кто это? Меня Гришей зовут. Я пришел к Соне. Стоп, Владик. Никто никуда не бежит. Сядь. Сядь, я сказал. Ой, я умираю. Это Гриша, Владик. Ты его видел? Правда? Что происходит? Это тот самый уголовник, в которого 3 года назад влюбилась Соня. И тем самым опозорила всю семью. Знакомьтесь. Я уголовник? Ты? Я... Успокойтесь, Нина Павловна. Он такой же уголовник, как вы. Все это было выдумкой от начала до конца. Нет никакой милицейской газеты. Не было никакого портрета. Никто не печатал его фотографии в разделе «Особо опасные преступники». Ты успокойся. Сонечка, твоя мать и твой брат выдумали всю эту историю с уголовником, потому что они не желали, чтобы ты выходила замуж. Все ведь к этому шло, правильно? Ты вышла бы замуж, и они остались бы вдвоем, и некому было бы варить им борщ, и неоткуда было бы взять денежки на сигареты. Правильно я говорю? Владик сделал газету на своем компьютере, сфотографировать его в больнице было просто. Идея была, разумеется, тетушкина, и тетушкина же исполнение. Она подсунула газетку Соне, она дала ей возможность принять снотворное, она скорую вызвала, она ее в психушку сдала. Только она не предполагала, что Гриша не поверит в то, что Соня его бросила. И станет ее искать, и караулить, и даже на дачу за ней попрется. Ну как, пока все ясно? Ты думала, что я уголовник? Значит, все это время, что я, что мы, и все из-за того, что ты думала, будто я уголовник? Тетя, это правда, то, что говорит Кирилл? Ай, мерзавцы, сволочи, подонки. Владик, сынок, это ты им рассказал, слезняк? Ты ничтожество, шлюха! Да не я, это не я, правда? Да ерунда это все. Никто и ничего мне не рассказывал. Я все проверил, и все это вранье, от первого до последнего слова. Я так хорошо все придумала. Отлично! Придумала. Моя дуреха никогда бы не догадалась, если б ты ей не сказал. Джо, ненавижу тебя. Ты еще поплатишься за свои дела. Со мной все равно ничего нельзя сделать. Я преступлений не совершала. А вот ты пойдешь в тюрьму, потому что ты чуть не прикончил Сергея. Почему ты не сказал ей, что ты не уголовник? Почему ничего не объяснил? Я не знал, что объяснять. Она не разговаривала со мной. Она только все повторяла, что мы больше никогда не увидимся. Я пытался спросить, а она... Я думала, что он убийца и бандит. Я думала, что милиция его ищет. Я думала, что он скрывается. Я говорила ему, что все знаю, чтобы он уходил, а он все не уходил. Сонечка, бедненькая... Господи, Сонечка, как же ты? Я все понять не мог, что она знает. Она мне все, я знаю, я про тебя все знаю. А я думаю, что она знает? Она осталась бы со мной, если бы не ты. Она всю жизнь была дурой. Она приготовила шприц и ампулы с барбитуратом. Она собиралась исполнять свой долг еще совсем чуть-чуть. Верно, Соня? Соня, ты что? Ты с ума сошла? Да нет, духу бы не хватило. Мозги как у курицы, а может их совсем нет. Разве она может жить одна без меня? Она сдохнет через неделю, потому что ее надо на поводке водить. А ты ее с поводка спустил. Вас бы на поводке водить, тетя. Да еще в городском саду за деньги показывать, как обезьян в былые времена. Нет, Дима, мы виноваты. Мы тоже сразу поверили. Мы сразу осудили. Мы ничего не хотели узнавать. Она на нас надеялась, бедная девочка, а мы ее... Так что ты правильно пришел, Гриша. Молодец. Только все-таки зря ты меня по голове убил. Это он? Он тебя тогда ударил? Я ведь думал, что ее родные не пускают. Уголовника я не догадался, конечно. Думал, просто так не хотят. Я думал, это опять за ней следит кто-то. Думал, хоть ночью дадут поговорить, и не вышло. Думал, проучу, как следить за ней. Она-то как увидела, что я его стукнул, так чуть сама не умерла. Да, ожерелье. Ожерелье, дорогая тетя Александра, осталось в мастерской. Так что вряд ли теперь вам удастся его заполучить. Это Владик звонил? Вы его надоумили? Пошел ты, щенок! Как же это? Почему? За что? За то, что такая дура! Теперь о главном. Агриппина Тихоновна не роняла в воду фен. Она умерла от электрического разряда, не имевшего отношения к фену. Сначала я увидел, что пробки выбило как-то странно. А потом Настя сказала, что фен, который бабушка якобы уронила, вовсе не тот, который она подарила ей на день рождения. У нее был только один. Значит, убийца забрал ее фен себе, а в ванну сунул какой-то другой. Настя хотела разобраться в этом, и я должен был ей помочь. То есть... Ты на самом деле не тот Кирилл, которого видела мама? Нет, не тот. Но это совершенно не важно. Настя показала мне бабушкин дневник, где было написано, среди прочего, что ее беспокоит Настя, Сергей и Людочка. С Настей и Сергеем все более-менее ясно. И за Настю она беспокоилась, потому что та встречалась с Кирой, а бабушка считала, что он дрянь. Это тот другой Кирилл. А Сережка? Сергей влюблен в Мусю, и бабушка об этом знала. Вообще, ваша бабушка была женщиной необыкновенной во всех отношениях. Развратница, мразь! Муся! Змея! Это правда? Муся молчала. У нее было угрюмое и напряженное лицо. Я не знал, кто такая Людочка. В семье нет человека с таким именем. Настя сказала, что и не было никогда. Тем не менее, Агриппина Тихоновна написала ее имя вместе с именами внуков. Значит... Эта самая Людочка все-таки была близким человеком. Кирилл, это все очень хорошо и совершенно в духе Агаты Кристи, но я не понимаю, зачем вообще нужно было убивать маму? У вашей матери были деньги, Дмитрий Павлович. У нее были средства. Сонина ожерелье стоит от 100 тысяч долларов. Откуда оно взялось у бабушки? Сколько? 100 тысяч? Сонькина! 100 тысяч долларов! Подбородки Александры Тихоновны затряслись. Шея вытянулась, и она, что из силы, пнула стул, на котором горбился совершенно несчастный Владик. Стул упал, и Владик повалился вместе с ним. Света отскочила в сторону, как будто на нее опрокинули банку с пулками. Ты мне врал, скотина! Ты сказал 1000! Ты хотел их притормонить, обмануть меня! Соня, скажи ей! Света, дай ему воды! А потом был еще клад. Это глупости. Детские глупости и больше ничего. Нет. Клад действительно был. И его на самом деле привезли из Германии ваш отец и его друг. И именно на эти деньги Агриппина Тихоновна жила всю жизнь. Был клад. Он был спрятан в доме. И о том, где он спрятан, знали 3 человека. Бабушка, дед и Яков, тот самый близкий друг. Потом появился еще один, 4-й человек, который решил забрать его себе. Но этот четвертый знал только о том, что клад существует. Он должен был его найти. Сергей показывал мне арабские книги, которые так нравились ему, когда он был маленький. Это книги Якова. Яков почему-то отдал их вашей бабушке, а не оставил в собственной семье. В одной из этих книг был план. Сергей о чем-то догадался, и его попытались убить. Правда, Муся? И зеркало у бабушки разбили специально, чтобы, сидя в ванной, не видела, что творится за ее спиной. И теперь знакомьтесь, Муся, она же Людочка, внучка Якова. Мой дед нашел этот клад. Дед привез его из Германии. Дед жизнью поплатился, а старуха все прикарманила и думала, что откупилась. Все равно ее надо было убить. И все бы у меня получилось, если бы не этот, если бы этот не помешал. Я сразу догадалась, что вы не тот, Кирилл. Муся и бабушка, и Сережа. Все. Спасибо всем за внимание. Больше мне здесь делать нечего. Что значит нечего? Мы что, так ее отпустим? Отпустим. Все, что я рассказал, не доказательство. Муся легко сбежала со ступенек, подхватила свой велосипед и пошла по саду в сторону старого парка. Все смотрели ей вслед и молчали. А клад? Клад? Клад хранился в доме. Вот в этой напольной вазе с двойным дном. И вот что осталось от клада. Две золотые монетки. Время шло. Лето подходило к концу, но было по-прежнему жарко. Ты не можешь не опоздать, Кирилл. Прости, Настенька. А где наша невеста? Окна были распахнуты, и ветер шевелил лимонные шторы, и везде были цветы. Соня неподвижно стояла перед зеркалом и обернулась, когда в комнату быстро вошел Кирилл. Кирилл, как хорошо, что ты приехал. Я хотел тебе сказать, Сонечка, я привез тебе цветы. Я так рад за тебя. Я хочу кое-что тебе подарить. Вот, 21 сапфир, 21 бриллиант, старая голландская работа. Если я правильно все это запомнил. Откуда оно у тебя? Я его купил. Я хочу, чтобы оно было у тебя. Ты его заслужила. Черт возьми, ты заслужила все на свете. Только не рыдай, а то вся красота пропадет зря. И не отказывайся. Я не возьму. Служба подходила к концу. И, наконец, надели кольца, и Соня, вцепившись в Гришину руку, повернулась лицом к родным. Вы слушали 20-ю, заключительную серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Лада Машарова, Галина Исхакова, Алла Малкова, Елена Миллиотти, Екатерина Александрушкина, Михаил Исхаков, Кирилл Рацик, Андрей Данилюк, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева.